«Ты какой-то неправильный», — сердито заявил он, наблюдая, как быстро у меня все получается. «Жрецы учатся этому минимум полгода. Так чем же вы недовольны? Тем, что я способный ученик», — решил подколоть его я. «Как обычно, полный магический резерв поднял мое настроение. Тем, что ты уловил умение, но не уловил сути. В молитве главное — вера, а не результат, а у тебя результат без веры», — произнес он, яростно сверкая глазами. «Идем, ты теперь жрец, и я должен подобрать тебе соответствующее одеяние. Твое никуда не годится, а маскировка нам больше не нужна». Мы зашли в дом, где живут жрецы, и поднялись на второй этаж. Открыв одну из дверей, настоятель зашел в ничем не примечательную комнату. Подняв крышку большого сундука, он начал рыться в нем. «Держи, штаны должны подойти тебе по размеру, а вот рубаха. Ты, как жрец, должен носить светлую рубаху с символом Аарсаны. Все окружающие должны сразу видеть твой статус». Быстро натянув штаны, которые были значительно лучше моих и, к тому же, подошли по размеру, я одел рубаху. На груди была крупная вышивка, которая ярко светилась в темноте комнаты. В районе сердца располагалось солнце, его лучи расходились во все стороны, через плечи переходя на спину. «А почему вы такую не носите?» – поинтересовался я. В памяти всплыли жрецы, которых я прежде видел в храме богини. Все они были в подобных рубахах. Старший жрец должен носить налобную повязку с символом Аарсаны. Когда я выхожу за пределы храма, я обязательно ее надеваю. И ты, пока являешься жрецом, должен носить рубаху. Символ богини источает свет, пока в тебе есть ее энергия. Это предостережение всем окружающим, чтоб проявляли к тебе должное уважение. «Понятно», — хмыкнул я. «А чем отличается старший жрец от простого жреца? И есть кто-то главнее вас?» Мне хотелось разобраться в иерархии жрецов Лучезарной. Насколько я помню, в моем мире церковная иерархия была весьма запутанной для непосвященного человека. По сути, недовольно начал он, посматривая на меня, «ты являешься старшим жрецом. Ты умеешь входить в мир Лучезарной, а именно этим старший жрец отличается от простого жреца. Есть еще послушники, те, у кого пока не проснулась магия богини, но не стоит выдавать твой статус и особые умения. Поэтому поедешь в рубахе», — твердо закончил он, пристукнув посохом. «Хорошо, а что насчет старшинства в среде жрецов? Да что ты такой приставучий? Возьми книжку и почитай, тебе полезно будет. Если ты жрец, то должен знать все правила». Он зашел в соседнюю комнату и принес мне книжку. Я ожидал увидеть толстый талмуд, а мне вручили тонкую брошюру страниц на 30. «Главнее старшего жреца только богиня», — неожиданно ответил настоятель. «Раньше, еще до моего рождения, существовал жреческий совет». Он скорчил лицо, как от зубной боли, но теперь его нет. Ужинали мы вдвоем, и я решил поприставать к нему с вопросами и расставить точки над «и». «Почему вы так недовольны мной? Я вам не навязывался. Вы же всячески показываете, что ничего из того, что я делаю, не одобряете. У меня складывается впечатление, что вам жутко не нравится, что я здесь нахожусь, и что богиня меня отметила. Потому, что ты мальчишка, ты слишком быстрый, торопишься все сделать, и не думаешь ни о чем». Повысив голос, произнес он отрывисто, сдвинув брови к переносице. «Вы не правы. Во-первых, я не мальчишка. Пусть вас не обманывает мой внешний вид. Вы прекрасно знаете, что мне больше 30 лет. Во-вторых, если у меня что-то получается, я не вижу в этом ничего плохого. У меня на данный момент есть цель, которую поставила ваша богиня, и я планирую выполнить ее поручение как можно быстрее. Так что мне незачем верить в нее. Вот в этом твоя проблема», — осуждающе произнес жрец. «Ты сильнее большинства жрецов в этом мире, но в тебе нет веры. Как, скажи, я смогу доверить тебе молодых жрецов?» Он закашлялся от негодования. Я протянул старику стакан воды, который он выбил неловким движением трясущихся рук. «В любом случае, мне не очень важно ваше мнение, главное, не мешайте мне делать мое дело. Я доведу ваших жрецов до храма Лучезарной, и не планирую далее продолжать путь жреца. Не мое это, становиться таким, как вы, не собираюсь». Я резко поднялся и вышел из столовой. Перед сном пролистал книжку, что выдал мне настоятель. Возможно, на неокрепшие умы юнцов она производила впечатление, но для меня ее содержание – просто пафосный набор лозунгов. «Жрецы избраны богиней. Лишь став жрецом, человек познает настоящую благосклонность богини и прочие агитки, призванные убедить читающего, что путь жреца – единственный путь к славе и величию, а все остальные – просто грязь под его ногами. Утром, после завтрака, который прошел все в той же молчаливой компании жрецов, мы сели в машину. За рулем был незнакомый молодой жрец, возрастом лет около 30. Он приветливо мне кивнул и представился Олегом. Рядом с ним устроился настоятель, а на заднее сиденье сели я и Моррис. Дорога до Виттанга заняла около 4 часов. Автомобиль неспешно ехал по дорогам княжества. Мы двигались примерно на юго-восток страны. Чем ближе к столице герцогства, тем зеленее был пейзаж. Стали появляться холмы, поросшие лесами, засеянные поля с пасущимися на них животными. Столицу герцогства окружала высокая каменная стена. Дорога привела к большим распахнутым воротам. Заметив мое удивление, водитель пояснил: город начали строить больше 1000 лет назад, сразу после того, как отсюда вытеснили зверей. Говорят, ограду построили за 1 лето. Было видно, что этот город гораздо больше Кируны. Дома выглядели богаче и, в большинстве своем, были выше 2 этажей. Витрины магазинов и вывески сияли, всячески привлекая прохожих. Да и прохожие, в большинстве своем, были одеты лучше и дороже, чем в моем родном городе. Машина остановилась у храма Аарсаны, и мы зашли внутрь. «Мы должны наполниться божественной энергией», — произнес настоятель, подходя к статуе лучезарной. Взяв за руки статую и прочитав мантру-молитву, я ощутил, как в меня бурной рекой влилась энергия. Вышивка на рубахе ярко засветилась золотистым. У настоятеля налобная лента превратилась в 1 яркую золотистую полосу. Он распрямился, расправил плечи и уверенным шагом повел меня за собой. «Идем к герцогу. Решим твои проблемы», — властно произнес настоятель. «Давайте лучше сначала к Юрию. Он все-таки знает меня. Не уверен, что стоит беспокоить герцога», — предложил я. Мне не хотелось лезть со своими проблемами напрямую к одному из первых людей княжества. «Что может решить секретарь?» Недовольно поморщился жрец, но, подумав немного, согласился: «Ладно, начнем с него». По дороге народ с любопытством оглядывался на нас, но настоятеля это мало заботило. Мы подошли к административному зданию. Настоятель уверенно открыл дверь и зашел внутрь. «Может, стоило заранее записаться на прием?» — решил уточнить я, понимая, что несколько запоздал с этим вопросом. Какая-то часть моего сознания начинала нервничать, как всегда случалось перед важными переговорами, а другая часть была спокойна, как скала, и полностью уверена в своих силах. «Магия богини делала свое дело. Ты, жрец», — твердо произнес настоятель, — «перед тобой открыты все дороги, и никто не может удержать тебя». Нам навстречу вышел какой-то мужчина. Настоятель стоял в центре холла, не глядя ни на кого. «Что вы хотели?» — с поклоном поинтересовался чиновник. «Подскажите, где нам найти Юрия, секретаря герцога?» — вежливо попросил я. «Идемте за мной». Он снова поклонился и пошел впереди, показывая нам дорогу. Мы зашли в просторный кабинет. За столом сидел Юрий. Он удивленно посмотрел на настоятеля и, встав из-за стола, низко поклонился. «Что привело вас ко мне, старший жрец?» — уважительно спросил Юрий, предлагая настоятелю присесть, и только после этого обратил внимание на меня. «Семюсель, да, в общем, я развел руками, мы тут из-за моей проблемы. Садись, садись», — он предложил мне стул, а сам сел за стол. «Не ожидал увидеть тебя. Думал, ты в республику подался, а ты вон оно что. Это ты молодец, что стал жрецом. Отличный вариант придумал. Но, должен сказать, все обвинения с тебя сняты. Ты спокойно можешь возвращаться домой. Спасибо. Это прямо, как гора с плеч», — радостно произнес я. «У вас есть какие-нибудь подробности?» «Подробности». Он задумчиво посмотрел на настоятеля, восседавшего на стуле, как на троне, с видом хозяина кабинета. «Думаю, вы можете говорить при старшем жреце. У меня нет от него тайн», — пояснил я, поняв его задумчивость. «Хорошо», — Юрий перевел взгляд на меня. «Вчера вернулся следователь из Кируны. Признаться, когда до нас дошли новости об убийстве барона, я очень удивился. Еще сильнее удивился, когда узнал, что ты главный подозреваемый. В итоге отправил следователя. Он, конечно, дело до конца не раскрыл. Сам понимаешь, убийство барона – серьезный шаг, к которому долго готовятся, продумывают каждую мелочь. Понимаю, но то, что ты никоим образом не причастен к этому делу, ему удалось доказать. Спасибо, я действительно был благодарен ему. Все-таки, не каждый примет участие в судьбе малознакомого мальчишки. Есть несколько версий, кому могло понадобиться убийство барона Стахаарса, и основной подозреваемый, барон Синдер Люстиаорс. Но, сам понимаешь, доказательств у нас никаких нет, а допрашивать барона мы не можем. Политика княжества такова, что, если бароны дерутся друг с другом, это их внутреннее дело. Главное, чтобы не пострадали посторонние. Понятно, но мне хотелось бы знать причины. У вас же есть какие-то версии, к тому же, при чем здесь я? Как вообще получилось, что именно меня кинулись арестовывать? Я постарался, чтобы в моем голосе отчетливо прозвучало праведное негодование. В принципе, задумка хорошая. Если бы тебя арестовали, ты вряд ли дожил бы до утра. Сам понимаешь, убийство барона простому мелкому дворянину не прощают. Случился бы с тобой несчастный случай, и на следующий день уже никто бы не искал настоящего убийцу барона. Ну, кроме его брата, конечно. Синдер Люстиаорс, медленно проговорил я, это тот, что держит квартал развлечений. Один из самых богатых баронов, да, все так, они со Стахаарсом давно на ножах, конкурируют в некоторых областях. И тут появляешься ты со своим конфликтом. Барон был очень осторожен, но твое имя позволило выманить его из дома. Видать, сильно ты его задел. Он, конечно, подстраховался, но, как видишь, не особо помогло. Следователь еще откопал информацию, что Синдра интересовался твоими иллюзионами. Увидел какую-то перспективу в этом, он недоуменно пожал плечами, мол, ваши иллюзионы, фигня полная, говорят, даже пытался сманить к себе твоего сотрудника. Не помню, как его зовут, вроде бы он сын директора театра, так что твое имя ему точно знакомо. Так этот Синдр, мне стоит его опасаться, не думаю. У него был шанс использовать твое имя, чтобы выманить Хакана из норы, а затем попробовать свалить убийство на тебя. Он в полной мере им воспользовался. Но теперь-то зачем ты ему сдался? Он не может как-нибудь отжать у меня иллюзионы? Сразу извиняюсь за такие глупые вопросы. Я не очень пока разбираюсь во всем этих взаимоотношениях. Отжать, хорошее слово, надо будет запомнить, улыбнулся Юрий. Ничего, вопросы не глупые, а вполне по делу. Максимум, что сможет сделать Синдр, попробовать создать конкурирующую сеть. Все-таки, с помещениями у него проблем нет. Но я бы, на твоем месте, попробовал сделать из врага друга. Разве это реально? Вполне. Развивай свой бизнес вместе с ним, и вы станете деловыми партнерами. Это позволит тебе повысить свой статус. Постарайся сделать так, чтобы ты был важен для него. Помни, что он не только богат, но и, по слухам, весьма влиятелен. С такими людьми лучше дружить, чем враждовать. Спасибо, это хорошая мысль, поблагодарил его я, задумавшись над этим предложением. У меня есть просьба. В герцогство входит около десятка городов, есть еще крупные поселения. Мои ребята насчитали в них суммарно примерно 50 лекториумов. Нельзя ли как-то облегчить их покупку, а то нам приходится ездить в каждый город и договариваться насчет каждого помещения. Очень долго и неудобно. Молодец, разумная мысль, и нам будет удобно скинуть сразу все эти здания. Раньше они были на балансе у баронств, но те еще лет 50 назад передали их в казну герцогства. Так что пока у нас от них одни расходы. Я составлю бумагу и поговорю, с кем надо. А сейчас идем со мной. Я познакомлю тебя с герцогом, и вас, старший жрец, я приглашаю с нами, он вежливо поклонился жрецу. Кабинет герцога поражал своими размерами и окнами в пол, в этом мире я еще не был в подобных местах. Герцог, увидев нас, поднялся и вышел из-за стола навстречу. По его походке и осанке было видно, что он в прошлом военный. Приветствую вас, он слегка кивнул старшему жрецу и вопросительно посмотрел на Юрия. Тот представил меня. Когда знакомство состоялось, нам предложили присесть. В кабинете витал такой знакомый и манящий запах кофе. Я непроизвольно сглотнул слюну. Не знал, что в этом мире он есть. Так ты теперь жрец, обратился ко мне герцог, это хорошо. Нашим войскам сильно не хватает жрецов. Он повернулся к настоятелю, а вас, случайно, не Клаусом зовут? Тот утвердительно кивнул, слегка поморщившись, о, весьма рад познакомиться, о вас до сих пор ходят легенды среди военной братьи, приятно удивлен, что вы в добром здравии, так что вас привело ко мне, кроме желания Юрия познакомить меня с отроком, который доставил всем столько беспокойства, может быть, есть какие-нибудь просьбы или пожелания, по одному из эдиктов, изданных лет этак 300 назад, я обязан уведомлять вас о мероприятиях, в которых принимают участие жрецы, и на которых собираются более 10 человек, сквозь зубы проговорил жрец, высокомерно задрав голову. «Так вот, уведомляю, что в ближайшее время в Кируне, на базе монастыря, откроется школа для обучения послушников и жрецов. Мы рассчитываем, что, с помощью лучезарной, нам удастся в довольно короткие сроки обучить начинающих и подготовить их к сражению с зверьми. Это прекрасная новость», — радостно провозгласил Дмитрий. «Мы готовы оказать вам всяческое содействие. Можем снабдить едой, можем прислать инструкторов, как по военному делу, так и по магии. Летом многие учителя сидят без дела. Как долго продлится обучение? Сколько планируется учеников? Нам хотелось бы управиться до зимы. Учеников порядка 20 человек. Замечательно. Юрий, проследи, чтоб монастырь ни в чем не нуждался. Герцог Дмитрий тепло и уважительно с нами попрощался. Юрий отвел меня к магу, где мне заменили ибри, при этом маг сильно ворчал на меня. Пришлось сказать, что браслет сломался случайно, разрядился накопитель и браслет умер. Юрий пригласил меня к себе на ужин и переночевать. Пришлось пообещать, что сегодня непременно буду. Все-таки он в очередной раз мне помог. Мы с настоятелем отправились в храм Арсаны. Он был хмур и неразговорчив. Когда мы дошли до здания храма, настоятель повернулся ко мне. «Ты знаешь, как используют жрецов на войне?» «Нет», — удивленно ответил я. «Нами затыкают дырки». Он помолчал и, видя, что я ничего не понял, со вздохом продолжил: «Когда на город накатывает лавина зверей, город отбивается, с трудом, но справляется. Но иногда случается прорыв. Это бывает в очень неудобном месте, где гибнет множество защитников. Тогда зовут жреца. Мы применяем свою магию, и звери несутся на нас. Они сходят с ума от нашей магии, теряют всяческую осторожность, и мы заводим их в ловушки. Эти отряды зверей не отступают. Они яростно рвутся к нам, до последней капли своей крови, или крови жреца». Он устало опустился на скамью внутри храма и посмотрел на статую богини. «Среди жрецов самая высокая смертность. Но, согласно все тому же эдикту, четверть всех действующих жрецов должна быть на границе. Здесь не важны возраст, здоровье и умения. А сколько сейчас жрецов?» – осторожно спросил я. «Нас осталось около 500, но среди нас много стариков. Поэтому половина всех жрецов среднего возраста служит на границе». Когда Юрий вернулся в кабинет герцога, тот задумчиво пил кофе. «Садись», — Дмитрий кивнул на стул. «Что скажешь, о ком именно?» — на всякий случай уточнил секретарь. «Клаус, старший жрец, выполз из небытия. Я думал, его уже давно нет в живых. Не нравится мне это, не к добру». Герцог встал и начал мерить комнату шагами. «Еще и школу какую-то организовывает. А что за легенды о нем ходит? Вы же знаете, я перевелся к вам только под конец службы, после ранения, и ничего о нем не слышал. Он был очень сильным жрецом, в одиночку мог противостоять крупной стае зверей, но всех достал своим неуживчивым характером, слишком твердолобый. 20 лет назад, когда я заканчивал службу, этот Клаус приезжал в нашу часть. Уже тогда он выглядел старой развалиной. Приехал в тот раз специально, чтобы разобраться с одним из командиров обороны города, после того, как за 2 месяца на его участке погибло 3 жреца. О, каких только слов я тогда не услышал в его адрес. Самые мягкие: нерадивый, бестолковый. Клаус подключил какие-то связи, и командира сняли. Как результат, потери жрецов существенно уменьшились. Так что свою задачу он выполнил. И чем грозит его школа княжеству? На мой взгляд, это хорошее и правильное начинание. Согласен. Но ко всем начинаниям, в которых замешан Клаус, я отношусь настороженно. Так что будь добр, приставь там какого-нибудь человечка, пусть разузнает все подробности. Сделаю, поклонился Юрий. А что насчет лекториумов для Семюселя? Да выпиши ему их. Дмитрий махнул рукой. Сколько ты будешь еще помогать этому мальчишке? Пока не посчитаю, что мой долг перед его отцом полностью погашен. Дмитрий с уважением посмотрел на Юрия. Что ж, это правильный подход, он делает тебе честь. Глава 10. Ужин у Юрия вначале казался обычным и скучным. Хороший дом, тихая молчаливая жена, которая безудержно накладывала мне в тарелку еду, видимо, мечтая закормить до смерти. После ужина Юрий рассказывал о своей жизни и немного о моем отце. Как он с ним познакомился, как вместе служили. После 2-й бутылки вина он разоткровенничался. «Отец твой был слишком честным и правильным», — говорил мне Юрий, слегка захмелев, все лез куда-то вперед, пытался спасти всех вокруг. «И ты похож на него, я это сразу заметил. Хоть и слабоват, Ты уж прости, но, как маг, ты же был полный ноль, а вот теперь стал жрецом. Я, конечно, не осуждаю твой выбор, но это трудный путь. Дворянство не любит жрецов, видит в них конкурентов. Слишком много у вас прав осталось, несмотря на все эдикты. А вот простые люди очень сильно верят в Аарсану, и, что странно, маги тоже. Маги, вполне объяснимо. Во время магической медитации они воочию могут убедиться в существовании богини. Да не в этом дело. Никто не сомневается в существовании лучезарной, просто путь богини – это честное возвышение и слава. Помощь слабым, уважение сильных. Большинство дворян не способно на это. Они втайне презирают себя и ненавидят таких вот чистых, как ты. И, я сам такой, я влиятелен, но в душе слаб. Вы помогаете мне. Попытался я возразить, но Юрий лишь махнул рукой. Я помогаю тебе из-за долга перед твоим отцом. Но мимо скольких я прошел, скольким я мог помочь, и не обратил на них внимания. Всем не поможешь, философски заметил я. Меня стал напрягать наш разговор. Боюсь, наутро Юрий может пожалеть о своей откровенности. Всем и не надо. Но я же не помогаю даже тем, кто просит. Не принято у нас это. Нужны деньги, работай. Нужно заступиться, спасти от баронского произвола. Ищи покровителя. Найди, чем его заинтересовать. Если я буду им помогать, меня не поймет окружение. Я не смогу с ними работать. А вы втайне. Зачем об этом кричать? Если видите, что человек действительно нуждается, если ваша помощь очень нужна, не проходите мимо. Помощь должна быть тихой и бескорыстной. Юрий с любопытством посмотрел на меня. Ты похож на своего отца, но в чем-то хитрее. Это хорошо, у тебя больше шансов выжить в нашем мире с таким подходом. Твой отец тихо помогать не умел и нажил достаточно врагов. Правда, он всех обманул и умудрился погибнуть без чьей-либо помощи. Прости, не хотел тебя расстраивать. Вечером я долго ворочался в кровати. Надо было отправиться навестить семью Никаса, но на душе было как-то муторно. После разговора с Юрием остался неприятный осадок. Я до сих пор не задумывался о дворянстве в княжестве. Мне казалось, что все, вроде, устроено достаточно справедливо, и каждый может постоять за себя с помощью закона. Но происшествие с бароном и откровения секретаря герцога окончательно разбили мои розовые очки. Произвол, право сильного, все это было и есть. Как рассказал Юрий, до того, как жрецы предприняли попытку захватить власть в княжестве, здесь было суровое феодальное общество. Простолюдины не имели практически никаких прав, но жрецы дали людям свободу и надежду. Хоть им и не удалось довести начатое до конца, часть страны откололась, образовав республику, и в княжестве вынуждены были пересмотреть отношение к простолюдинам и права дворянства. За это многие уважали жрецов. Раньше они вставали на защиту простых людей и, в случае возникновения проблем, любой житель княжества мог найти убежище в храме Аарсаны. У меня напрашивался один, весьма печальный, вывод. Государство, в лице князя, баронов и герцогов, не допустит усиления жрецов. Я отправился в мир богини в надежде, что общение с семьей Никасом поможет мне хоть немного успокоиться. А мы тут без дела не сидели, радостно встретил меня семьи, разучили кучу заклинаний и потренировались. Молодцы, поздравил я их. На самом деле, мне тоже не мешало бы заняться практикой. В голове-то знания есть, но в бою нужен автоматизм. Идемте, я тоже потренируюсь, пока будем ждать машину. Мы вышли на улицу. Я огляделся. Зверей, вроде, не было. Под руководством семьи Никаса я начал осваивать магические умения. Когда мой магический источник практически истощился, мы уселись на ступени башни. Слушайте, я вот пытаюсь вспомнить какое-нибудь заклинание, которое предупреждало бы о приближении зверей. А то мы тут с вами нашумели магией богини, того и гляди, появится. Не появится. Они не любят заходить в долину магов. Она пропитана магией лучезарной, и то, что мы тут использовали, просто капля в море, успокоил меня Никас. Насчет заклинания, хорошая мысль, задумчиво произнес Семи, надо будет подумать, что тут можно сделать. Есть заклинания, улучшающие слух, зрение и обоняние, предложил Никас, они краткосрочные, хотя можно их сделать постоянными, но не думаю, что это хорошая мысль. Да, есть еще заклинания, усиливающие организм. Многим, кто поступает в армию, его усиливают. Но эту схему так просто не найти, добавил Семи. Это все не то. Я хочу что-нибудь типа радара, сканирующего местность. Я посмотрел на их удивленные лица и махнул рукой. Сейчас они были похожи на дикарей, впервые увидевших мобильный телефон. «Слушайте, а если сделать заклинание, реагирующее на тепло, в этом мире прохладно, а все звери – теплокровные. Их температура выше температуры окружающего мира. Гениально!» – провозгласил Никас. «Не зря на тебе печать лучезарной. Мы что-нибудь придумаем». Семи согласно кивнул головой. «Ничего гениального в своем предложении я не видел, но похвала была приятна. В этом мире практически не было посторонних звуков. Пение птиц, жужжание насекомых, только гул ветра, гуляющего между башен. От этого иногда становилось жутко. Поэтому шум ПТРа мы услышали издалека. Из машины вышел командир и широким шагом направился к нам. «Приветствую». Он по очереди пожал нам руки. «Как у вас дела?» — поинтересовался я, видя, что Бор чем-то озабочен. «Нормально. Вас не было больше 10 дней. За это время мы снарядили вторую машину и отправили часть людей на точку портала. Звери особо не беспокоит. Ходит, бродит вокруг, но не нападают. Поэтому не приглашаю вас на базу. Боюсь, они выжидают, и, стоит вам появиться, последует нападение». Он уселся на ступеньки рядом с нами и задумчиво уставился вдаль. «Слушайте, у вас же технически развитый мир, почему вы не можете справиться с какими-то зверями? Я же видел, что ваше оружие их убивает. Не так легко и просто, как хотелось бы, но все равно», — решил поинтересоваться я. «Меня, и правда, очень интересовал этот вопрос. Думаю, в моем родном мире вообще не было бы таких проблем. Скинули бы пару бомб, и все. Ты несколько переоцениваешь наши возможности. У нас развита техника, есть хорошая, многочисленная армия. Но до появления зверей у нас не было надобности в таком мощном оружии. Даже эта машина», — он кивком указал на БТР, — «создавалась после их появления. К тому же, в нашем мире звери гораздо сильнее, чем здесь. Думаю, причина в том, что тут они расслабились. Последние несколько тысяч лет у них не было врагов, возможно. Но мне все равно непонятно, как можно спастись от пули. Звери, которые появились у нас, обладают магией. Они умудряются ставить перед собой щиты, и пули просто улетают в сторону. Приходится долбить по ним из пушек. Тут уже вступает в дело физика. Наши яйцеголовые рассчитали, чтобы угробить защиту, скажем, медведя, надо потратить примерно 10 выстрелов из пушки. Кинетическая энергия заставляет зверей терять концентрацию, отбрасывает их, и мощность щита падает. Но скорострельность пушек достаточно низкая, необходимо на одного такого зверя наставить порядка 5 стволов, чтобы они стреляли практически без перерыва. У нас нет такого количества вооружения, да и, до определенной поры, никто эти стаи всерьез не воспринимал. Плохо, но, надеюсь, вы справитесь, — постарался подбодрить его я. Думаю, справимся, но я этого не увижу. Он поднялся и как-то весь подтянулся. Так что с вашим отрядом жрецов, когда их ждать? Здесь все плохо. Отряд на днях только начнут собирать, затем их нужно обучить, и только после этого мы отправимся к порталу. Скорее всего, пройдет от 4 до 6 месяцев. 5 лет, задумчиво произнес Борт, вышагивая рядом с машиной. 5 лет в компании дебильной солдатни из штрафбата. Не уверен, что мы столько продержимся. Сейчас с дисциплиной нет проблем, но 5 лет, я понимаю. Постараюсь разузнать, где находится портал в нашем мире, и либо забрать вас отсюда, либо перекинуть сюда учеников и проводить их обучение уже здесь. Это существенно сэкономит время. Боюсь только одного. Если я буду их обучать в этом мире, они, скорее всего, превратятся в мясо для зверей. Сейчас новички, скорее всего, ничего не умеют. Сомневаюсь, что нам дадут опытных жрецов. Да, выбор у нас небольшой. Или ждать вас 5 лет, или терять людей, отбивая постоянные атаки зверей на ваш отряд. Он задумчиво почесал затылок. Ладно, будем посмотреть. Когда в следующий раз появишься, запускай ракету, приедем. Командир сухо попрощался со всеми и отбыл на базу. Утром Юрий отвез меня на вокзал и посадил в поезд, следующий куда-то через Кируну. Я первый раз в этом мире ехал по железной дороге. Скажу сразу, она меня разочаровала. 4 длинных вагона и локомотив на магической энергии впереди. Точнее, какой-то обрубок паровоза. Был он короткий и уродливый. В самих вагонах было удобно, но все слишком практично. Пластиковые скамейки, узкие окна, в которые не очень удобно смотреть на пробегающий мимо пейзаж. И еще в этом поезде дико укачивало. Несмотря на небольшую скорость, сам вагон, казалось, непрерывно качался из стороны в сторону, постоянно держа в напряжении организмы людей, сидящих внутри. С позеленевшим лицом я вывалился из вагона на своей станции и увидел неразлучную троицу, ожидающую меня. Моррис еще вчера днем покинул Виттанг, чтобы сообщить Полю и Леопольду, что со мной все хорошо. «Я вижу, ты в полной мере насладился поездкой», с улыбкой глядя на меня, уточнил Леопольд. «Это просто кошмар какой-то», с трудом ответил я. «Да, у нас первая поездка-то же удалась». Закатив глаза, начал Поль свой рассказ. «Мы на границу ехали, 6 часов, а некоторые еще и выпили. Да, запах в вагоне стоял такой, что мухи на лету мерли, но доехали, да, с тех пор поезда не переношу. Как приятно было переступить порог собственного дома, даже несмотря на некоторую разруху, учиненную стражей. Все равно, это был мой родной дом. На уборку и наведение порядка нам понадобилось не больше часа. Вынеся мусор, мы уселись во дворе пить чай. Похоже, пора возвращаться к прежней жизни», — поделился я с ними. «Прежней жизни уже не будет», — живо отреагировал Моррис. «Да, ты теперь жрец, и должен действовать во славу Аарсаны», — поддержал его приятель. «Леопольд, я поморщился, не надо, пожалуйста, всех этих лозунгов. У меня есть договоренности, которые я должен выполнить, но взваливать на свои плечи что-то большее я не собираюсь». «Как скажешь», — грустно вздохнул он, — «но тебе не уйти с этого пути. Ты отмечен богиней. Ребята убежали по делам, я же предался праздному безделью. Походил по магазинам, купил продуктов. На улице то и дело замечал бросаемые на меня взгляды. Слишком редкое явление, жрец в городе. Да к тому же, такой молодой». Под вечер ребята вернулись. Вместе с ними пришли Дана, Нокс и Жуль. Пришлось заниматься с полной группой. Занятие прошло отлично. У Даны и Нокс дело двигалось вперед 7-мильными шагами. Они очень хорошо научились держать концентрацию. Жуль от них не отставал. Из троицы лучше всего получалось у молчаливого Морриса, но этого и следовало ожидать. Вот только я ощущал себя как-то странно. Мне как будто чего-то не хватало. Появилась ломота во всем теле. И чем дальше, тем хуже мне становилось. Под конец тренировки возникла сухость во рту, а руки стали слегка подрагивать. Такое ощущение, что я заболел. Меня стал бить озноб, началось головокружение. Обессиленный, я опустился на траву. «Что с тобой?» Заметив мое состояние, подошел Жуль. «Мне как-то нехорошо», я лег на газон и прикрыл глаза. «Я знаю, что с ним», к нам подбежала Нокс и указала на мою жреческую рубаху. «Смотрите, узор Аарсаны потемнел. Ты когда был в храме в последний раз?» спросила она, присев возле меня на корточки. «Вчера утром», с трудом ворочая языком, ответил я. «Похоже, у него закончилась энергия. Так бывает, когда маги тратят ее целиком. Разве ты не знаешь, что жрецы постоянно должны пополнять свой источник? О чем ты вообще думал?» В ее голосе звучал испуг, хотя я не слышала, чтобы отсутствие энергии приводило к таким серьезным последствиям. «Обычно просто слабость накатывает. Похоже, ты у нас уникальный. Это что ж получается?» Медленно крутились мысли в моей голове. «Все жрецы, как наркоманы. Вот почему они, в основном, живут в храмах и не отходят от них слишком далеко». Это была последняя мысль, после которой я потерял сознание. Буквально через пару минут я очнулся. Рядом со мной сидела Дана. «Я поделилась с тобой энергией, но у меня ее мало. Нам надо срочно в храм», — устало произнесла она. По ее лицу было видно, что еще немного, и она сама рухнет без сознания рядом со мной. Ребята ловко подхватили меня под руки и помогли встать. Поль очень нежно и аккуратно взял на руки Дану, и мы все вместе отправились в храм. В храме Аарсаны было полутемно и пустынно. С помощью поля я подошел к статуе богини и, взяв ее за руки, затянул молитву. Моя рубаха начала светиться, и я почувствовал, как наполняюсь энергией, в буквальном смысле слова, оживаю. Дана держала за руки соседнюю статую и, закрыв глаза, медленно шевеля губами, молилась. «Слушай, а почему я здесь не видел ни разу жрецов?» — обратился я к Нокс. «У нас в городе 3 храма, и всего 5 служителей. Обычно по утрам, до обеда, в каждом храме присутствует жрец, а по вечерам тут действительно никого нет», — пояснила она. Я прошелся по залу. У дальней стены была дверь на улицу, а рядом стояла бадья с ковшиком. «Это что?» — поинтересовался я. «Это чтобы благословлять людей. Еще это называют крещением. Может быть, мои проблемы из-за того, что я не крещеный?» «Не думаю», — ответила Нокс. К нам подошли Дана и ребята. «Почему?» — решил уточнить я. «Ну, Как бы тебе объяснить, для благословения богини послушника поливают водой из огры. Раньше, говорят, его купали прямо в реке, но, сам понимаешь, сейчас в реку никто не сунется. Так вот, послушника поливают водой и читают молитву. Затем он берет за руки богиню. Иногда богиня нисходит к нему и наполняет своей энергией. Когда я буду готова, я тоже пройду этот ритуал. Но он давно уже не обязателен. А мы проходили, негромко произнес Леопольд. Только никому из нас не повезло. Богиня не заметила нас. Да, поддержал его Поль, мы там. Был у нас жрец. Приехал и всех желающих посвящал. Мне очень хотелось почувствовать в себе энергию богини. Но жрец объяснил, типа, вера моя слаба. Я потом целый месяц каждый день ходил в храм. Я удивленно посмотрел на него. Нет, что ребята верят в Арсану, я знал, но чтоб настолько. Мне удалось почувствовать ее энергию. Когда я была маленькой, я заболела, и жрец провел надо мной этот обряд. Так во мне появилась магия Арсаны. Я еще неделю оставалась в храме, и каждый день держала за руку богиню, поделилась с нами Дана. Странно, что у тебя она не исчезает, а у меня вот как-то так, я развел руками. В тебе зато, ее очень много, отреагировала Нокс, а во мне совсем мало. Может, из-за этого, Дана посмотрела на меня усталым взглядом. Было видно, что она сильно перенервничала. В моем деде меньше. Да, я тоже заметила, подхватила Дана, становясь похожей на саму себя. Ты должен носить налобную повязку. Ты же видел богиню. Ты был в ее родном мире. Расскажи, как там? После этой фразы ребята, разбредшиеся по храму, резко подтянулись к нам. Нам тоже интересно, как оно там, в ее мире, и как выглядит богиня. Высказался за всех Леопольд. А правда, что она живет на солнечном острове, парящем прямо в небе? Идем домой, по дороге расскажу, согласился я, с улыбкой наблюдая за девчонками. Мы отправились домой. Впереди шел я, ярко освещая дорогу светом своей рубахи и привлекая удивленные взгляды прохожих. Честно говоря, это начинало меня раздражать. Не очень-то приятно такое опасливое внимание. По дороге я рассказывал о богине и о солнечном острове, ну, и о покинутом мире Арсаны заодно. Уже дома мне удалось узнать много полезного о жрецах, Нокс знала о них гораздо больше, чем кто-либо. Главное, это то, что жрецы каждый день должны получать энергию лучезарной. Если долго не наполнять свое магическое ядро, будет плохое настроение и слабость. Правда, по ее сведениям, это все. Никаких обмороков быть не должно. По свечению рубахи можно понять, насколько жрец опустошен. Она обещала порыться в дедовых книгах, чтобы понять, что же со мной случилось. Провожать Дану и Нокс я отправил Леопольда и Морриса. Самому выходить не хотелось. Необходимо было время, чтобы привыкнуть к тому, что я теперь должен разгуливать по улицам, светясь, как новогодняя елка. В общем, если так и дальше пойдет, к лучезарной я вряд ли смогу испытывать теплые чувства. Глава 11. Следующий день начался с визита Луизы. Она не смело переступила порог моего дома и радостно приняла приглашение выпить чаю. «У нас большие проблемы, мы все тебя очень ждали», – произнесла она, доедая печенье. «Какие?» – на всякий случай уточнил я, хотя догадывался, о чем пойдет речь. «Твоя идея с иллюзионами – просто сказка. Я до сих пор в восторге от всего этого, но нам не хватает денег. Мы сейчас выплачиваем кредит за 11 помещений. Работает только 6 из них, а на остальные не хватает финансов, на ремонт и на людей для обслуживания. Никто не ожидал, что дело так быстро пойдет. У нас с Миграном опыта явно недостаточно, а ты то в больнице, то в бегах. Еще месяц таких проблем, и мы останемся с долгами и без иллюзионов», заявила она, серьезно глядя на меня. В глазах ее бушевало возмущение и недовольство таким моим поведением. В этот момент она была особенно прекрасна, такая взволнованная, с горящими щеками. «Пойдем вечером со мной на свидание», не выдержал я. Было смешно наблюдать за Луизой. Она как раз набрала воздуха, чтобы разразиться очередной тирадой, и тут я, с таким неожиданным предложением. Резко выдохнув, она уставилась на меня.